В это утро у Нинки возникла небольшая проблема. Всю неделю они с Нелькой гнали простенькую, но выгодную халтуру в одной довольно богатой квартире совсем рядом с их нынешней площадкой. И сегодня им обязательно надо было закончить и окончательно рассчитаться с хозяевами. На завтра Нинка наметила справлять день рождения, пригласила пару интересных мужичков, а денег на угощение не хватало, и занять было не у кого. До получки осталось 3 дня. Нинка проснулась рано и пошла расталкивать Нельку. Та лежала горячая, как печка, и только постановала. «Нелька, ты что, заболела, что ли?» «Ах, сипела Нелька в ответ. Нинка подняла Нельку за плечи и развернула лицом к окошку. «Горло показывай». Зев у Нельки был красный, в белых пятнах. Нинка быстренько скормила Нельке аспиринину, кипятком из чайника развела йод с солью, добавила в чашку холодной воды и заставила Нельку прополоскать горло. Мороженым обожралась, дура копченая, ангину подцепила. Конечно, Нинка могла бы закончить халтуру и одна, но тогда пришлось бы корячиться допоздна. А завтра предстояло еще по магазинам пробежаться, у плиты повертеться, тем более все одной придется. Нелька-то теперь не помощница. При таком раскладе Нинку сморит с первого стакана, и ее праздник станет чужим праздником. Нинка вышла в коридор и постучалась в дверь кельи. Девчонки как раз завтракали. Нинка подсела к ним, рассказала про свое затруднение и предложила такой вариант. Кто поможет, за полдня работы червонец. Оля с Полей отказались, их накануне перебросили на новый объект, совсем в другом месте. Таня подумала и согласилась. Вообще-то Таня теперь, став бригадиром, зарабатывала очень неплохо, до 300 в месяц на круг, не считая премии. Но левак брала охотно. Большая часть всех ее заработков уходила в Хмелице. Лизавете, которая по полгода сидела в отпуске за свой счет, мотаясь с Петенькой по больницам. Сама же Таня жила скромно, питалась общим столом с Олей и Полей. В дорогой не одевалась, обшивала сама себя. Оля и Поля научили ее шить на машинке и помогали с выкройками. Донашивала старые югославские сапожки. Изредка выбиралась в театр или в филармонию. Несмотря на молодость, Таню в коллективе уважали. Начальству нравилась ее надежность, дисциплинированность, полное отсутствие аморалки, по крайней мере такой, которая отражалась бы на работе. К тому же в последний год она проявила себя и по общественной линии, взяла 2-е место на городском конкурсе художественной самодеятельности, за что ей вручили часы и почетную грамоту, а управлению – вымпел. Рядовым же работягам нравились ее сноровка, умение спокойно постоять за себя и за своих перед начальством. Женщины ей чуть-чуть завидовали. Мужики не приставали и другим не велели, понимали, что она не совсем их поле ягода. К тому же все знали, что она ходит с крановщиком Игорем. А на чужой каравай... Этот Игорь... Был бы поразительно красив, если бы его лицо не портил перебитый искривленный нос. Был он парень тихий, немного глуховатый, чрезвычайно интеллигентный, студент-вечерник строительного института. Но его уникальность заключалась не в этом. На стройке работало несколько похожих ребят, а в том, что Игорь был коренной ленинградец. И, по слухам, из очень высокопоставленной семьи. Из чего он полез на башенный кран? Люди, знакомые с Таней или с Игорем поближе, и в их числе Нинка, знали, что между ними ничего нет. Просто Таня дружит с Игорем и его женой Ларисой, которая работала в каком-то институте машинисткой, а теперь сидит с малышом и берет работу на дом. Таня иногда заезжала к ним в их квартирку на Северном проспекте, которую они снимали почти без материальной поддержки родителей. Она помогала Ларисе по хозяйству, возилась с малышом. Глядя на розового, упитанного Стасика, она нередко вспоминала Петеньку, и подступали слезы. Потом они ужинали или просто пили чай, болтали о том о сём, слушали музыку. Раза три или четыре Таня приходила туда в большие гости. У Игоря с Ларисой были очень интересные друзья – студенты, молодые художники, музыканты. Все они держались с Таней совершенно на равных, и она с грустной благодарностью вспоминала Женю и его уроки. После его ухода ей было плохо. Совсем плохо. А теперь ничего, отболела. Нинка с Таней забежали на объект, посмотрели, что там и как. Там же переоделись в спецовки, благо до халтуры только двориком пройти. Запихали в сумки уличную одежду. Таня оставила девочкам распоряжение на всякий случай, объяснила, где ее найти, если что, и они пошли на квартиру. Нинка зашла первой, поздоровалась с хозяйским сынком. Таня вошла следом и разглядела только тощую, убегающую спину до трусы в цветочек. Управились они довольно быстро. Нинка села отдыхать, а Таня от нечего делать собрала оставшийся от их трудов мусор, в несколько заходов вынесла его на помойку, протерла по первому разу пол в гостиной и ванной, чтобы грязь не разносить. Нинка ворчала: «Не барь, мол, сами приберут». Но Таня это дело за труд не считала, а оставить после себя хоть какую-то чистоту было даже приятно. Потом Таня отмыла, отмела ванну, разделась, достала из сумки платье и туфельки, завернула в газету спецовку и брезентовые брюки, уложила в сумку, сняла с себя белье и с удовольствием стала под душ. Нинка тем временем поставила чайник, чтобы, дожидаясь хозяев, побаловаться их же чайком. Пошуровав по полкам и в холодильнике, они нашли пряники, варенье, колбасу, примерно треть роскошного шоколадного торта. Красиво расположив все это на кухонном столе и от души сыпанув индийского чаю со слоном в фарфоровый чайничек, она накрыла его матерчатой куклой, чтобы доходил, а сама отправилась под душ на смену Тане. Намывалась она долго. Таня посидела в кухне, налила себе вкусного чаю, пожевала колбасы, потом долила большой чайник, поставила на газ. И тут позвонили в дверь. Кто-то из хозяев, решила Таня, и пошла открывать. На пороге стоял худенький очкастый мальчик. Именно мальчик, хотя на вид он был, пожалуй, года на три старше самой Тани. Он смотрел на нее с таким глупо растерянным выражением, что Таня невольно улыбнулась. «Проходите же», — сказала она. Мальчик не шелохнулся. «А, кавалер пришел», — грохнула за ее спиной Нинка. «А мы как раз чаевничать собрались». Таня посторонилась. Мальчик робко вошел, не сводя с нее глаз. За ним отнюдь не так робко вошел другой, покрепче и повыше, светловолосый, с реденькой бородкой. Легонько подтолкнув первого, он снял с плеча тяжелую сумку и с веселой, заразительной улыбкой посмотрел на Таню и на Нинку, которая улыбнулась в ответ. Кругленькая, намытая, в обтягивающей мини-юбке и модной блузочке, с челмой из цветастого полотенца на мокрой голове, она выглядела чрезвычайно аппетитно. «Боже!» — сказал светленький, обращаясь к очкастому мальчику. «Они уже тут!» — как сказал пьяный монах, попавший в ад. «Что ж ты, тютя, не предупредил, что у тебя тут романтизм прямо на дому?» «Разрешите представиться, Андрей Житник, друг дома и лично вот этого гаврика». «Нина!» Нинка кокетливо протянула Андрею ладошку с оттопыренным мизинчиком. «Таня», — помолчав, сказала Таня. «Тут кто-то что-то говорил про чай», — сказал Андрей, и, не выпуская из своей крепкой руки Нинкину ладошку, устремился в кухню, увлекая за собой смеющуюся Нинку. «А ты там извлеки вишневочки, по моей, кажется». «С чайком оно очень способствует!» — кричал он Ванечке уже из кухни. Ванечка стоял столбом у вешалки, не выпуская из рук свою сумку и, не сводя глаз с Тани. «Разрешите», — сказала Таня, шагнув к нему и забирая сумку из рук. Пальцы их соприкоснулись. Ванечка вздрогнул, отвел глаза и пробормотал. «Конечно, вы... Идите, пожалуйста, на кухню. Я сейчас». Стрела коварного Амура зацепила сразу все незащищенные места. В сфере воспитания чувств Ванечка Ларин был продуктом советской системы в ее реально-бытовом преломлении. Между молотом официоза во всех его проявлениях и наковальней дворов и подворотен. Со страниц газет и советских книг, с экранов телевизора и с учительских кафедр восприимчивому Ванечке устойчиво навязывался стереотип некоего коммунистического монаха, сублимирующего энергию пола в энергию высшего служения, презрительно отвергающего физическую любовь, а любовь идеальную воспринимающего исключительно в свете высшей любви к родной коммунистической партии и лично к товарищу Леониду Ильичу Брежневу. В отечественных фильмах и книгах допускались лишь самые туманные намеки относительно физической близости мужчины и женщины, а из иностранных произведений подобные сцены вымарывались, вырезались или сглаживались до полной неузнаваемости. Сколько, например, громов обрушилось в прессе на одного заслуженного и вполне советского писателя не за откровенное описание даже, а за хвостик фразы, и рухнули высокие травы. Как же можно положительные социалистические мужчина и женщина, передовики производства, каждый со своей семьей, и вдруг в какие-то там травы? Чему он учит молодежь? Роман изъяли из библиотек и больше не издавали. Соответствующим образом интерпретировалось и классическое искусство, многие памятники которого просто объявлялись как бы несуществующими по причине своего порнографического содержания. И этот культурно-воспитательный онанизм имел своих проводников во всех сферах жизни, а тем более в советских школах, как бы специально для этого созданных. Ванечку, который с детства понимал своей умной головкой равное убожество и пропаганды, и цинично заземленной уличной эрудиции, зацепило на уровне подсознания. Отнюдь не будучи кисейной барышней, он теоретически прекрасно знал, откуда берутся дети, как они делаются, и даже мог вполне авторитетно рассуждать на эти и примыкающие к ним темы. Однако прикладными эти знания не становились. Их блокировала некая внушенная сила, заставляющая рефлекторно, неосознанно воспринимать любой секс как грязь, скотство и нравственное падение, несовместимое с высоким предназначением человека. Ум и сердце его жаждали полноты жизни, но извращенный инстинкт ставил жесткий барьер. Нельзя, примерно так же, как нельзя свинину правоверному иудею. И на это накладывалась мучительная зависть ко всем тем, кому можно. Его привычные и очень искренние влюбленности были начисто лишены момента целеполагания. Для него было бы полнейшим шоком, если бы какое-нибудь из его объяснений вдруг завершилось благосклонным ответом, или тем более ответным признанием. Да, конечно, какое-то будущее рисовалось в его воспаленном мозгу. Ну, там прогулки вдвоем, держась за руки, прикосновения, объятия, поцелуи. А дальше? А дальше все образуется как-нибудь. И к обществу клювистов Ванечка оказался готов идеально. В кругах, не связанных с клювом, например, среди того же факультетского хай-лайфа, где павлинье самецкое начало перло из всех щелей и за выпивкой, и за кортежем, ему было страшно неуютно, тошно и завидно одновременно. Все это совершенно исключалось среди клювистов. Портвейн Геноссе мог жить с женой или подругой, со всем кардебалетом, мюзик-холла, с соседкой, соседом, собачкой соседа, с козой или со старым башмаком. Это не имело решительно никакого значения. А как тема для общения было решительно западло. Вообще тема «мужчина-женщина» ограничивалась тостами и анекдотами. А всякие рассказы из личного опыта, согласно этикету клювистов, должны были сопровождаться преамбулой типа «А вот с одним чуваком был такой случай». Да, в этом сугубо мужском кругу все женщины тоже подразделялись по универсальному принципу «дает, не дает», но у клювистов сам глагол «давать» имел смысл отличный от общепринятого. Хорошие женщины или сестренки – это те, которые дают на бутылку. А тёлки, они же метёлки, ничего такого не сделают, а, следовательно, совершенно неинтересны. По иерархии клювистов на высшей ступени среди женщин стояли доблестные работницы торговли и общепита, сочувствующие благородному делу клювизма и доказывающие свое сочувствие на практике, в долг налить, припрятать бутылочку для братков и т.д. На низшей же всякие доставалы, типа мамаш и прочих блюстительниц трезвости. В принципе, демарш житника в сторону романтизма являлся серьезным нарушением заповедей движения, и Ванечка мог бы поставить ему на вид. Мог бы. Но как-то не подумал. А теперь он вообще был не в состоянии думать. Они сидели на кухне, пили чай с вишневочкой. Андрей забавлял Нинку с Таней всякими штукатурскими байками, почерпнутыми из опыта его пребывания в стройотряде. Ванечка молча опрокидывал рюмку за рюмкой, поминутно вскакивал, то еще чаю подогреть, то хлеба нарезать, то сырку. Вишневка его разбирала, но ненадолго, поскольку разбавлялась горячим чаем. Он не столько окосел, сколько млел. В половине четвертого Таня стала собираться домой, призывая к тому же и Нинку. Андрей, которому явно не хотелось упускать девочек, предложил другой план. Пойти прогуляться на Петропавловку, а потом вернуться и с новыми силами продолжить культурное мероприятие. Нинка и Ванечка горячо его поддержали. Таня согласилась. Ведра и сумки со спецовками они поставили в уголок прихожей и прикрыли газеткой.